Глава 9. Вечером, сидя в кресле у камина, ладно, у печки, но звучит романтичнее, я размышлял о привратностях деревенской жизни и о том, как умудрился за 2 дня стать всеобщим посмешищем. История с леденцами в форме петушков была просто верхом идиотизма. Клавдия, стерва, сказала мне, что Василиса их обожает. «Возьми, — говорит, — Васька их с детства любит». А оказалось, что она их терпеть не может. Воистину, коварство женщин не знает границ. Хорошо, хоть не сказала, что Василиса обожает мужчин в кожаных трусах. Но больше всего меня задело не то, что я попал впросак, а реакция самой Василисы. Она смотрела на меня так, словно я был каким-то назойливым типом, от которого нужно поскорее избавиться. А ведь я лично не сделал ей ничего плохого и не собирался. И вдобавок предложила сосать мне его самому. Грубо, но вроде как заслуженно. Ну да, может быть, мое предложение сходить в кино было неуместным, и сегодня с конфетами вышла неловкость. Но это же не повод относиться ко мне как к прокаженному. Я что, прокаженный? А может, дело не во мне? Подумал я, вспомнив рассказ Клавдии про городского хлыща. Если какой-то москвич действительно бросил Василису перед свадьбой, то ее реакция становится понятной. Для нее я просто еще один потенциальный предатель из большого города. Но я-то другой, я не из тех, кто бросает женщин. Хотя, если честно, с женщинами у меня всегда были проблемы. Может, дело в том, что я слишком много работал и уделял мало внимания отношениям? Моя жена, уже бывшая, постоянно жаловалась, что я женился на работе, а не на ней. «Ты живешь своими чертежами и проектами», — говорила Анна, — «а я для тебя просто красивый аксессуар для корпоративов». Может, она и была права? Может, я действительно не умею строить отношения? Но это же не значит, что я негодяй. А потом случилось то, что случилось, о чем я даже не хочу думать и вспоминать. Но именно это разрушило все, и в этом есть тоже моя вина. Размышление о собственной неполноценности прервал стук в дверь. Сердце ёкнуло. Только бы не Клавдия. После сегодняшней истории с петушками я был не готов к очередному проявлению деревенского гостеприимства. Открыл дверь и облегченно вздохнул. На пороге стоял Семен Петрович, тот самый пройдоха, который кинул меня на 500 рублей. В руках у него был... Господи, что это такое? «Доброго вечерочка, барин!» — радостно воскликнул Семен Петрович, поправляя под мышкой большую белую птицу. «Еще не спите? А я к вам с выгодным предложением, от которого вы не сможете отказаться». Птица оказалась гусем. Живым гусем, который недовольно шипел и пытался клюнуть своего мучителя. «Семен Петрович, по какому поводу визит?» «Гусачок», — гордо объявил он. «Жирный, мясистый, откормленный. Бульон будет такой наваристый, пальчики оближешь. Продаю недорого, по-соседски». «Приехали. Сначала пироги и творожок, сейчас живой гусь. Что будет дальше? Корова? Конь?» «Мне гусь не нужен», — быстро сказал, пытаясь закрыть дверь. Но Семен Петрович оказался проворнее. Он просунул ногу в щель и не дал мне захлопнуть дверь. «Да вы что, барин!» — возмутился он. «Такой гусь вам не нужен? Да он у меня всю зиму на отборном зерне сидел. Посмотрите, какой жирок нагулял! А перо! Пух! Чистое золото!» Гусь, словно понимая, что речь идет о его гастрономических достоинствах, возмущенно загоготал. «Семен Петрович», — терпеливо объяснил я, — «мне некуда девать живого гуся. У меня нет ни места, ни времени, ни желания его содержать, а потом варить бульон». «А я вам сам зарежу», — тут же предложил Семен Петрович. «Сам отрублю голову, могу и выпотрошить, но это уже за отдельную плату». При слове «зарежу» гусь загоготал особенно громко, и мне показалось, что в его черных глазах мелькнул ужас. А может, это было просто мое воображение? «Не надо. Но правда, гусь мне не нужен». «Да за какие деньги я его отдаю?» — не сдавался Семен Петрович. «За 5000! А в городе такого гуся и за 10 не купишь». 5000? — подавился я. «За одного гуся?» «Не за одного, а за такого», — поправил меня Семен Петрович. «Породистого». Его родственников мой дед на областной выставке показывал, и они занимали первые места. «Интересно, а у гусей есть родословные и выставки гусиной красоты?» «Семен Петрович», — попытался я еще раз, — «мне действительно не нужен гусь ни за 5000, ни за 500». «Ну вы даете, барин», — сплеснул свободной рукой Семен Петрович. «Живете тут один-одинешенек. Чем питаться будете? Сосисками из магазина? Тю, да не дерьмо полное. А тут вам домашняя птица, деревенская, натуральная». «У меня есть пирожки от Клавдии», — слабо возразил я. «Пирожки — это хорошо», — согласился Семен Петрович. «Но без мяса мужик силы не наберет, а этого гуся вам хватит на 2 месяца». Гусь снова загоготал, на этот раз особенно выразительно. Мне показалось, что он говорит что-то вроде «Помогите! Меня хотят убить!» «Семен Петрович», — твердо сказал я, — «нет, категорически нет». «Ну ладно», — неожиданно легко сдался мужичок. «Раз не хотите покупать, я его прямо здесь зарежу. Голову отрублю, кровь сцежу, а потом соседям предложу. Они точно будут рады». И он достал из кармана маленький топорик, явно предназначенный для разделки птицы. Гусь увидел топорик и издал такой отчаянный крик, что у меня сжалось сердце. А Семен Петрович уже начал укладывать птицу на порог и примеривался, куда лучше ударить. «Господи, он же сейчас точно башку ему отрубит! При мне! У меня на глазах!» «Стойте!» — выпалил я. «Не надо!» «А что тогда?» — удивился Семен Петрович, не убирая острое лезвие от шеи гуся. «Барин не покупает, а мне гуся тащить обратно домой не дело. Лучше уж тут его и прикончу». Гусь смотрел на меня большими черными глазами, и мне показалось, что в них мелькнула мольба. «Спаси меня, городской дурачок! Ты же видишь, этот псих меня сейчас убьет! Я жить хочу!» «Хорошо, я сдался. Беру гуся». «Вот и отлично», — просиял Семен Петрович, мгновенно убирая топорик. 5000 и гусенок ваш». Пошел за деньгами, проклиная свою мягкотелость. «Но зачем мне живой гусь? Что я с ним буду делать? Где держать? Чем кормить?» Когда я вернулся с деньгами, Семен Петрович уже стоял в прихожей, а гусь важно расхаживал по комнате, осматривая свои новые владения. «Только смотрите, барин», — предупредил Семен Петрович, пряча деньги. «Гусь — характерная птица, может клюнуть, и не любит, когда его хватают за шею. Лучше гладить по спинке». «А чем его кормить?» — растерянно спросил я. «Да чем угодно», — махнул рукой Семен Петрович. «Хлебушком, зернышком и травкой. Неприхотливая птица. До свидания, барин. Приятного аппетита». И он умчался, оставив меня наедине с новым соседом. Гусь тем временем обошел гостиную и остановился возле печки. Посмотрел на меня, потом на печку, потом снова на меня. И довольно загоготал. Кажется, ему нравится. «Ну что», — сказал я гусю, — «теперь мы соседи. Меня зовут Добрыня, а тебя?» Гусь ответил коротким «Га!» «Гаврила», — предположил я. Птица одобрительно кивнула. Или мне показалось? Елена Викторовна была бы в восторге. Единение с природой на новом уровне. Теперь у меня есть домашняя птица. Правда, я понятия не имею, что с ней делать, но это уже детали. Гаврила тем временем устроился у печки и принялся приводить в порядок перья. Видимо, стресс от встречи с Семеном Петровичем прошел. А я сел в кресло и попытался осмыслить произошедшее. За 2 дня деревенской жизни у меня появились злая соседка с ружьем, навязчивая поклонница с пирожками, мужичок-аферист, а теперь еще и гусь. Жизнь определенно становится интереснее. Гаврила согласно загоготал.